Глава 14. Воскресенье вечер. Продолжение. От лица Ольги. Третий парикмахер. Выйдя от Аньки, я остановилась возле подъезда и посмотрела на ее окна. Горят. А она собирается на свидание с... Хватит. Хватит терзать себя глупыми мыслями. Понятно, что он понравился нам троим, но... Все равно выбор делает мужчина, а не мы. Интересно, кого он выберет? Кто ему больше нравится? Неужели у меня нет шансов? Терзаемая такими мыслями, я вышла со двора и направилась на остановку. Пешком до моего дома далековато, поэтому сегодня предпочла общественный транспорт, чтобы быстрее вернуться в свою маленькую, но очень уютную квартирку, лечь под одеяло и предаться мыслям о нем. Угораздило же меня его встретить, так не вовремя, точнее... В одно время с этими двумя звездами. Визг тормозов заставил меня снова прервать свои невеселые мысли и посмотреть на дорогу. Прямо передо мной стоял черный БМВ, а из открытого окна какой-то бритоголовый хмырь, глядя на меня, крикнул: «Садись!» «Вы мне?» И я тыкнула в себя указательным пальцем, оглядываясь по сторонам. На одном конце скамейки под навесом сидела парочка и целовалась, не замечая никого вокруг. На другом конце увидела мужчину преклонных лет, который при виде автомобиля оторвался от чтения. «Тебе, тебе!» — кричал тип из БМВ. «Быстрее давай! А то меня сейчас менты штрафанут!» «Я вас впервые вижу, мужчина! Ехали бы вы дальше!» «Что ты мне голову морочишь?» — продолжал орать бритоголовый. «Что-то очень смутное промелькнуло у меня в голове по поводу того, что вроде где-то я его уже видела, только не помню где». «Давай, бегом!» «Ладно», — сказала себе под нос и полезла на переднее пассажирское сиденье. Слава богу, мужчина тронулся с места с таким визгом, что у меня уши заложило. «Эй, поаккуратнее можно?» — сказала я, садясь ровно, потому что от резкого поворота меня качнуло прямо на водителя. «Не ори», — сказал, косясь в мою сторону. «Опаздываю просто, вот и тороплюсь». «А я при чем?» – посмотрела на него удивленно, подняв брови. «Мне домой». «Какой домой?» «А как же ответ держать за идиота?» «С тебя ужин, завтрак и...» Он сделал паузу, оценивающе меня рассматривая. «И еще один завтрак». Закончил фразу и улыбнулся. «Это что еще за новости? Какой ужин, какой завтрак?» «Ты сдурел?» Мои глаза округлились. «Я же говорил, что мы еще встретимся», — продолжал ухмыляться тип за рулем. «Ты меня с кем-то путаешь», — призвала себя к спокойствию, так как мне стало очевидно, что он меня с кем-то перепутал. «Как же, спутаешь тебя? Вроде на идиота не похож, но его постоянные ухмылки начали выводить меня из себя. Я еще в тот раз тебя приметил, даже в темноте рассмотрел, красотка». «Какой раз?» Моему возмущению не было предела. «Останови машину, недоумок!» «Хоть ты и красотка», — мужчина скривился, — «но хамить завязывай. Еще за идиота не ответила, а уже на новый срок нарываешься». «Какой срок? Какой идиот? Да кто ты такой вообще, мать?» «Стоп!» Не дал мне договорить мой новый спутник. «Без плохих слов. Красивым девушкам это не идет». «Ты правда меня не помнишь?» Он обиженно посмотрел на меня. «Я тебя вижу впервые. Что-то со спокойствием у меня сегодня туго. Еще и этот сидит, кривится и действует на мои и так расшатанные нервы». «А я-то думал, что произвел на тебя впечатление тогда». Тяжело вздохнул водитель, останавливаясь на красный свет светофора и поворачиваясь всем своим корпусом ко мне. «Клуб «Демон» 3 дня назад. Ты за кем-то следила? Я решил, что за мной. Мы еще возле моей тачки обнимались». «Вот черт! Теперь пришла моя очередь вздыхать. Тот-то, я смотрю, рожа твоя мне смутно знакомой показалась». «Опять хамишь?» — засмеялся тип, сидящий рядом. Но тут сзади кто-то посигналил, и, взглянув на уже зеленый свет светофора, мой новый спутник нажал на педаль газа. Я еще раз взглянула на него. Точно он. Та же ухмыляющаяся наглая морда, небольшой шрам на голове, чуть выше лба, Правда, сегодня был одет в костюм, в отличие от прошлого раза. Похож на бандита, но деловой стиль ему идет. Необычайно, да, стоит отметить. «Нравится?» – спросил мужчина, ухмыляясь. «Что?» – не поняла я вопроса. «Ты уже 5 минут пялишься на мою физиономию». Очередная ухмылка. «Нравлюсь?» – спрашиваю. «Нет». Как-то очень резко и слишком быстро отвечаю. «Это почему же?» «Ей-богу, как маленький ребенок. Такой обиженный голос, как будто все женщины мира должны упасть к его ногам, едва взглянув на него». «На бандита похож», – отвечаю честно. «А мне мама не разрешает общаться с плохими мальчиками». «Это все в прошлом», – улыбается новый спутник. «Лихие 90-е закончились, теперь все добропорядочные бизнесмены». «И куда же мы едем, добропорядочный ты мой?» «Ты мой?» Машина останавливается, а водитель наклоняется к моему лицу. Звучит очень сексуально. «Эй!» «Полегче!» Упираю руки ему в грудь, пытаясь оттолкнуть. «Как там тебя?» «Вы все бабы одинаковые!» Опять обиделся. «Ну что за черт? Даже имени моего не помнишь?» «Значит, с тебя 3 завтрака». «Угу. Сейчас шнурки поглажу, бантики завяжу и побегу готовить. Кстати, где мы?» Я посмотрела в окно. Автомобильная стоянка возле гостиницы «Интурист». Она единственная, которую почему-то не переименовали еще с сабдеповских времен. «И нахрена ты меня сюда привез?» Снова посмотрела на своего спутника, боясь даже представить, что творится в его головушке. «Значит так». Он тоже повернулся ко мне лицом. «У меня здесь встреча, а ты сидишь в машине, как мышь, и ждешь меня». «Одна? Я не останусь», — резко выдала. «Хоть он и кажется форменным бандитом, но рядом с ним все-таки как-то спокойнее. Даже не мечтай», — сложила руки на груди. «Как тебя можно брать с собой, если ты даже имени моего не помнишь?» Мужчина сделал свирепый вид, чем рассмешил меня. «Можно подумать, ты мое помнишь». Мы смотрим друг на друга, после чего мой спутник начинает улыбаться. 1-1. «Будем считать, что 4-й завтрак пока отменяется». «Пока». Он сделал на последнем слове акцент, подняв зачем-то указательный палец вверх. «Меня зовут Павел». «Очень приятно, Ольга». Я протянула ему руку, он внимательно посмотрел, но через пару минут пожал ее. «И в машине я не останусь». «Ладно. Думаю, при тебе они не станут слишком уж наглеть». «Кто они?» – спросила уже на улице, когда мы подходили к центральному входу. «Идем». И Павел, приобняв меня за спину, легонько подтолкнул вперед. Администратор провел нас в отдельный кабинет, где за столом сидел мужчина в дорогом костюме и приторно-сладко улыбался нашему приходу. «Не люблю таких слащавых представителей мужского пола. То ли дело мой спутник. Ну и что, что бандит зато? Какой клевый!» «Здравствуйте, Павел Андреевич!» Запел хмырь, растягивая рот в улыбке. «Очень, очень рад вас видеть!» Он развел руками, продолжая ехидно улыбаться. «Боже, я его даже не знаю толком, а он меня уже бесит неимоверно!» За его спиной приросли к полу 2 амбала. Мой спутник был не маленького роста, особенно при моем росте, и довольно упитанной комплекции, но эти 2 казались огромными даже на его фоне. Я покосилась на Пашку, который в это время отодвигал стул, как я поняла, для меня, чем вызвал бурю положительных эмоций в моей девичьей душе. Но надо же, а с виду не скажешь, что он джентльмен. Мужчина помог мне сесть, после чего плюхнулся на стул рядом, демонстративно закинув ногу на ногу, уставившись на хмыря напротив. «Суслик», — произнес Пашка, — «ты бы завязывал с этой бодягой. Я тебя не первый день и даже год знаю. Оставь свой слащавый тон для клиентов». «Паша, ну зачем ты так?» — хмырь продолжал скалиться. «Я же к тебе совсем, так сказать, уважением». «Угу», — мой спутник кивнул. «Еще скажи, что с пониманием. Наверное, мало я тебя, Аркаша, в школе гонял. Надо было чаще по голове бить. Глядишь, человеком бы стал, а не мразью. Можно подумать, ты у нас ангел во плоти. Очень резко сменилось выражение лица у Аркаши. Он злобно посмотрел на Пашку, готовый кинуться на него с кулаками. Я, может, и не ангел, но всегда играю в открытую. Павел уставился на него не менее злобным взглядом в ответ. И не прячусь ни за чьи спины. Эх, Паша, Паша. Хмырь опять начал улыбаться, откинувшись на спинку кресла. Кстати, ты так и не познакомил нас со своей спутницей. Он посмотрел на меня. Перебьешься. Буркнул мой спутник в ответ. «Зачем звал?» «Дело к тебе у меня есть». Аркаша перевел взгляд на Павла, деликатное. И снова эта отвратительная улыбочка, так бы и треснула по ней. «Догадался», — буркнул Пашка в ответ, а в этот момент дверь в кабинет открылась и зашел официант, неся на подносе две чашки кофе и пирожные, которые поставил перед нами. «Сладкое для твоей прекрасной спутницы», — Хмырь за столом продолжал улыбаться. «Спасибо, не надо», — сказала в ответ, глядя на него. «Милая барышня», — начал он, а я скривилась. «С вашей фигурой можно есть все, что душе заблагорассудится». «Ты отвлекся», — влез Паша, грозно зыркнув на собеседника. «Что за дело?» «Я представляю интересы одного человека, который очень бы хотел приобрести твой клуб». Аркаша переключился на моего спутника. «Ха! По-русски отжать?» Желваки на скулах Паши заходили ходуном, а руки начали сжиматься в кулаки. «А это уже интересно. Что же тут происходит?» И я начала слушать очень внимательно. «Ну зачем так грубо?» — скривился слащавый хмырь. «Мы просто хотим договориться». Он развел руками. «Мы — это кто?» Задал вопрос мой спутник и уставился на Аркашу. Тот в ответ ехидно улыбнулся. Когда ж у него рот треснет от такого количества улыбок? «Считай клиент. Ты же понимаешь, я не могу называть его имени, даже несмотря на нашу дружбу». Я так и понял. Видно было невооруженным взглядом, что Пашка начинал закипать. Как бы до мордобоя не дошло. «И что он хочет, этот мистер Икс?» «Купить у тебя клуб», — снова развел руками Аркаша. «А если нет?» «Тогда?» — задолбал он улыбаться. «Паш, ты же понимаешь, что проиграешь. Лучше подпиши документы. Тем более, цена очень даже ничего». «Вот именно, что ничего я не получу. Это раз. А теперь 2, 3 и 4 вместе взятые. Иди ты нахрен вместе со своим клиентом и остальным сбродом, который стоит за твоей спиной. Свой клуб я не отдам, даже не мечтайте». Он вскочил и, перегнувшись через стол, схватил Аркашу за галстук. Амбалы ожили, но мужчина сделал им знак рукой, и они остались стоять на месте, правда, не сводя взгляда с Павла. «Попробуй мне перейти дорогу, и я мокрого места от тебя не оставлю». «У тебя 2 дня подумать», — спокойно ответил Аркаша. «Я тебе все сказал». Пашка бросил галстук, повернулся ко мне и грозно зарычал. «На выход». Я быстренько вскочила и направилась к двери, даже не попрощавшись. До машины мы шли молча. «Сука». Пашка пнул ногой колесо. «Падла». «Совсем хреново», — тихо поинтересовалась я. Он посмотрел на меня, но промолчал. Достал из кармана пачку сигарет и подкурил одну. «Может, расскажешь?» «Нечего рассказывать». Павел облокотился о капот, и я стала напротив него. «Сама же слышала. Клуб хотят у меня отжать». «Какой клуб?» Я подняла брови. Хоть Пашка мне и нравился, но как-то его внешность не ассоциировалась с тем, что он владелец какого-то клуба. «Мой», — спокойно ответил мужчина. «Мужской клуб Демон». «Чего?» Глаза мои начали вылазить из орбит. «Подожди, ты...» «Я», — перебил меня Пашка, тоже уставившись, видимо, не понимая моего удивления. «Владелец клуба, где мы познакомились?» «Ну?» — очень спокойно ответил он. «Да ладно!» Я махнула рукой и засмеялась. «Не может этого быть!» «Чего не может?» Теперь начал удивляться мой спутник. «Я Демин Павел Андреевич, владелец мужского клуба. Единственного, между прочим, в нашем городе. Ну и так, по мелочи. Например, спорткомплекс на Солнечном, слышала?» «Шутишь? Я не верила в то, что слышу. А с другой стороны, какой смысл ему врать?» «Демон ко мне приклеилась еще со школы», — начал объяснять Пашка. «Тогда у меня были волосы черные, довольно длинные. Вот меня и прозвали так. Когда с пацанами здание купили, так, чтобы время было где убить, я еще не думал о клубе. Это уж потом кто-то посоветовал мне сделать из него элитное заведение. Кстати, довольно прибыльное дельце, скажу тебе. Ну и назвал так, чтобы не перепутали ни с кем». «А теперь у тебя его хотят отжать?» «Практически центр. Лакомый кусочек», — вздохнул Пашка. «Убью, падлу». «А этот Аркаша?» «Суслик», — усмехнулся мой спутник. «Редкостный засранец. Он мой одноклассник. Аркадий Суслов. Отчество не помню, да оно мне и нахрен не нужно. Сейчас самый дорогой адвокат у нас в области, и не только. Любитель ввязываться в аферы». «Так, может, у него спросить по-дружески, кто за всем этим стоит?» Поинтересовалась я невзначай, так как в тот момент была твердо уверена, не знаю почему, что наш салон и Пашкин клуб хочет захватить один и тот же злодей. «Угу», так он и ответил. «Ты дегенератов за его спиной видела?» «И это только видимая часть. Он охраной обложился похлеще президента». «Тут такое дело...» Решила я тоже быть искренней, раз уж он со мной поделился наболевшим. «Я работаю в салоне «Смерть мужьям».» «Где?» Глаза Пашки стали больше, чем пятикопеечная монета. «Салон красоты в самом центре». «А я уж испугался, что мужиков сосвету сживаете», усмехнулся, выкидывая окурок. «Так вот, проигнорировала я его смешок. Нас тоже кто-то хочет захватить». И я рассказала ему все, о чем знала сама на тот момент. Павел слушал очень внимательно, иногда вставляя нелицеприятные словечки, но я об этом промолчу. Под конец моей речи он задумался и несколько минут не подавал ни звука. Я стояла и молча ожидала, что же он мне наконец скажет. «Уверен, что за всем этим стоит один и тот же человек», — изрек Пашка и посмотрел на меня. «Список, говоришь, есть?» «Есть», — кивнула утвердительно головой. «Но умные люди говорят, что добропорядочные бизнесмены вряд ли занимаются такой ерундой, как отжимать у женщин салон, прячась за чужие спины». «Ладно, разберемся». И он открыл мне переднюю пассажирскую дверь, помогая сесть. «Вот это я понимаю, мужчина. И даже очень симпатичный, не то что...» «Стоп. Откуда такие мысли? И зачем мне их сравнивать? Если вот он...» «Настоящий мужчина сидит рядом, готовый мне помочь. А Соколовский развлекается с Санькой, уже, наверное, даже забыв, как я выгляжу». Я еще раз посмотрела на Пашку, который уверенно вел автомобиль по проспекту. Может, и не такой красавец, как Александр Васильевич, но зато надежный. И рядом сидит. И 100% меня в обиду не даст. «Куда мы едем?» Решила прервать наше молчание. «В клуб ко мне», ответил Пашка, продолжая смотреть в лобовое стекло. «Это еще зачем?» «Ты же засветилась со мной». Он посмотрел в мою сторону. «Пробить твое место жительства, расплюнуть. И что ты будешь делать, если ночью к тебе нагрянут устрашающего вида мальчики, а ты одна?» От такой перспективы я поежилась. «Вот ведь дура! Нафига, спрашивается, поперлась с ним? Зачем мне чужие проблемы? Теперь же еще прятаться придется. Ты думаешь...» «Не боись», — перебил меня Пашка и подмигнул. «Я с тобой». Честно говоря, мне самой уже очень хотелось попасть в мужской клуб. Женское любопытство так и распирало. «Слушай, а женщины к тебе в клуб ходят?» «Только если в сопровождении мужиков, которые являются членами клуба», — пояснил мой спутник. «А так только официантки и повара». «Ты прямо жена-ненавистник», — я скривилась. «Отчего же?» Павел мельком глянул на меня. «Вот у вас, например, исключительно женский коллектив, как я понял». Я в ответ утвердительно кивнула. «И вы каждый день мужикам кости перемываете». «У нас тоже должно быть личное пространство. Поиграть в карты, например, выпить, пообщаться. Но только так, чтобы не лезли пьяные дегенераты в драку, а дамы не вешались на шею, если их не просят». «Все равно, жена-ненавистник», — сделала я вывод. «Девушкам я нравлюсь», — улыбнулся Павел. «Еще и бабник». И я отвернулась к окну. Мой спутник издал смешок, но продолжал молчать всю оставшуюся дорогу. Угораздило же меня с ним связаться. Лучше бы маршрутки дождалась. А теперь вот придется отбиваться от его поклонниц. Как выглядит демон снаружи, я уже знала. Но очень интересно было посмотреть, что же там внутри. Могу сказать одним словом. Дорого. Точнее, двумя. Очень дорого. Интересно, почему никто не додумался сделать аналогичный клуб в нашем городе, но только для женщин? Павел взял меня за руку, и мы медленно продвигались, так как моего спутника постоянно кто-то окликал и здоровался. Ресторан, бар, несколько комнат отдыха, мини-казино. «У нас же азартные игры запрещены законом», – прошептала я, глядя, как часть мужиков сидит возле рулетки, а вторая часть за столом играет в карты. «Я тебя умоляю», — скривился Паша. «Ты хоть народ не смеши. Должны же мужики где-то стресс снимать». Вскоре мы дошли до кабинета Павла. Как я поняла по внешнему виду. Дубовый стол, ноутбук, кожаное кресло, а также диван, журнальный столик, мини-бар и кресло для гостей. «Располагайся», — сказал мне Паша, снимая пиджак. «Есть хочешь?» «Пока нет», — ответила, усаживаясь на диван и рассматривая обстановку. «Тогда просто отдохни, я скоро. На всякий случай закрою тебя на ключ, чтобы никто не зашел ненароком. В баре выпивка, бери что хочешь». Он остановился напротив меня и пристально посмотрел. «Что?» Я подняла голову. Одним резким движением он схватил меня за руку и поставил на ноги, после чего самым наглым образом прижал к себе и полез целоваться. Все это произошло так быстро, что я не успела сообразить, как это все произошло. А потом... Потом на некоторое время выпало из реальности, потому что до жути понравилось, как он целуется. Пашка первый оторвался, правда, продолжая крепко прижимать меня к себе. Дыхание у обоих участилось. При этом мой бюст вот-вот должен был выпасть из огромного выреза маечки. Полвечера мечтал об этом. И так не хочу уходить. «Не уходи», — прошептала я первое, что пришло мне в голову. «Милая», — Пашка провел рукой по моему лицу. «Я вернусь очень скоро, и мы продолжим». Он опять впился в мой рот своими губами, после чего, подмигнув, нехотя выпустил меня из объятий и вышел из кабинета, как и обещал, закрыв дверь на ключ. Эмоции меня переполняли. И ни о чем другом, кроме как о моем новом возлюбленном, я думать не могла. Налила себе в бокал мартини, выпила залпом и решила дождаться Пашки на диване. Правда, не учла, что вечер был очень насыщен событиями, и моя нервная система нуждалась в срочном отдыхе. Поэтому спустя 5 минут... я мирно сопела на кожаном диване. Проснулась я очень рано. Видимо, новая обстановка сыграла не последнюю роль. Под головой подушка, сама я накрыта пледом, прямо передо мной журнальный столик, накрытый салфеткой. Я ее подняла. Сок, остывший кофе, булочки, которые были свежими несколько часов назад, пирожные и клубника. Я непроизвольно улыбнулась. «Все-таки очень приятно, что кто-то о тебе заботится, не дав остаться голодной с утра». Паша спал на одном из кресел, закинув ноги на другое. Еще в прошлый раз я заметила, что помимо входной, на задней стене есть еще одна дверь. Туда я и направилась в надежде, что найду там туалет и ванную. И не ошиблась. Приведя себя в порядок, я вышла назад в кабинет. «Выспалась?» Пашка зевал, потягиваясь. «Да», — честно ответила я и улыбнулась. «Обещанный завтрак ты просочковала, поэтому с тебя еще 2. Он посмотрел на меня. «И еще один ужин». Мужчина сканировал меня своим пристальным взглядом. Правда, теперь в нем читалось. Я опять улыбнулась. Очень уж он мне нравился. «Согласна», — кивнула в ответ. «Но ты меня отвезешь на работу». «А вечером заберу. И мы поедем есть обещанный ужин». Я подошла к нему, и он притянул меня к себе, усаживая на колени. «Я очень рад, что вчера ехал навстречу к этому идиоту Аркаше и на остановке увидел тебя». «А я рада, что вчера помогла подруге собраться навстречу с мужчиной ее мечты и встретила тебя». «Сегодня ночью спать не дам». И Пашка начал меня целовать, медленно, аккуратно обнимая и нежно гладя по спине, шее и рукам. Короче, на работу я безбожно опоздала. Надо же когда-то начинать.